Глава 27. «Стэн?» — запинаясь, пробормотала Джози. «Это правда ты?» Она подошла ближе. «Это действительно ты? Глазам не верю». «Да, черт подери, это я. Перестань пялиться на меня, будто увидела привидение. Лучше подойди и поцелуй своего парня». Стэн скинул мешок на землю и распахнул объятия. Она сделала несколько осторожных шагов навстречу мужу. Стэн сгреб ее обеими руками, притянул к себе и смял губы Джози жарким поцелуем. Жесткая щетина царапала ей щеку. Джози подавила в себе желание отстраниться. Наконец Стэн расцепил объятия и окинул жену критическим взглядом. «Не похоже, что ты рада меня видеть», — заметил он. «Просто ты появился так неожиданно. Я была уверена, что ты воюешь в Африке. В последний момент все переиграли, меня отправили в Ирландию. В Северную, конечно, следить за тем, чтобы Южная Ирландия не вступала в слишком тесные контакты с фрицами. Та еще работенка, дежурить промозглой ночью на мысах, высматривая, не всплывет ли немецкая подлодка. Но теперь нашу часть действительно перебрасывают в Африку. Нам выдали снаряжение для тропиков и дали 4 дня отпуска, 3 из которых я потратил на то, чтобы отыскать тебя». «Значит, поезда из Лондона больше не ходят?» «Ходят. Но я-то не ясновидящий. Откуда мне было знать, где ты находишься? В последнем письме ты написала про монастырь. Я пришел туда. Но они ничего толком не могли сказать. Думал, может, ты переехала к Ширли и Фреду. Но сестра тоже о тебе слыхом не слышала. Меня отправили на эвакуационный пункт. Но и там глухо». «Но я же сообщила тебе адрес, как только переехала в деревню. Но, видать, твое письмо не дошло», — фыркнул Стэн. Он огляделся по сторонам. «Какого черта ты вообще делаешь в этой дыре?» «Я писала тебе», — повторила Джози. «Рассказала, что случилось. Наш дом разбомбили. Идти мне было некуда. Пришлось эвакуироваться». «Тебе следовало пойти к Ширли и Фреду. Мы ведь договаривались, когда меня призвали, что ты будешь жить у них. Почему ты не послушалась?» «После того, что со мной случилось, я не могла больше оставаться в городе». Он снова посмотрел по сторонам. «Я бы предпочел, чтобы ты оставалась там, где за тобой хорошенько присмотрят. Иди, собери свои вещи, мы уезжаем». «Почему? Куда?» Джози отступила на шаг назад. «В Лондон, к сестре. Хочу убедиться, что ты в безопасности, прежде чем меня снова отправят на фронт. Нечего тебе делать в деревне». «Не говори глупостей, Стэн». Джози нервно усмехнулась. «Я не могу просто так уйти. У меня тут своя жизнь. Я здесь нужна». «Нужна? Кому? Чем ты вообще тут занимаешься?» «Присматриваю за одной пожилой дамой. Мисс Харкарт не справится без меня. А еще я посадила овощи в огороде и завела кур. И главное, мне здесь нравится. Свежий воздух, простор и люди приятные. В деревне я чувствую себя счастливой». Брови Стэна сошлись на переносице. Он с недоверием смотрел на жену. «Да что на тебя нашло? Ты изменилась и выглядишь как-то не так. И говоришь странно, точно аристократка какая». «Серьезно?» «Полагаю, это потому, что я общаюсь с мисс Харкарт, владелицей особняка. Уж ей-то в аристократизме не откажешь». Стэн шагнул вперед и крепко взял жену за плечо. «Брось, Джози. Тебе не может здесь нравиться. А что ты будешь делать после войны, когда я вернусь? Переедешь в Лондон, и мы заживем, как прежде. Нет смысла привыкать к тому, что скоро закончится. Ладно, будь хорошей девочкой и делай, как велит муж. Где тебя поселили? В этом шикарном особняке?» «Да, я готовлю и помогаю по хозяйству». «А, так ты прислуга? И на кой черт тебе это сдалось?» — скривился Стэн. «Никакая я не прислуга, а помогаю, потому что сама так решила. Кроме того, я открыла небольшое кафе. Дела идут успешно. Мы зарабатываем, пусть и немного, но люди ценят наш труд и с удовольствием приходят. Их это утешает». «Можешь вернуться в кондитерскую, где ты работала, раз уж тебе так нравится утешать людей». «Кондитерскую разбомбили. Хозяйка погибла. Я не собираюсь возвращаться в Лондон». Хватка Стэна сделалась крепче. Пальцы впились ей в плечо. «Не дури, Джози. «Ты сделаешь то, что я тебе велю. Иди и собери вещи», — процедил он сквозь зубы. «Стэн, я уже сказала, что не пойду». Джози услышала хруст гравия на дорожке. Затем за спиной у нее раздался голос. «У вас все в порядке?» Только теперь Джози поняла, что Майк не уехал и все это время наблюдал за происходящим. «А это кто еще?» — удивился Стэн. «Это один из летчиков с авиабазы. Они приходят в нашу чайную», — торопливо сказала Джози. «Он подвез меня на своей машине из Сполдинга». «Ага, так вот, значит, как», — Стэн прищурил глаза. «Едва муж за порог...» «Не говори ерунды. К нам ходит много пилотов. Все уважаемые и достойные люди». Стэн отпустил Джози и шагнул к Майку. «Эй, приятель, держись-ка подальше от моей жены, а то снесу тебе башку». «Послушай, солдат, разве в армии не принято отдавать честь офицеру?» — холодно произнес Майк. Стэн нехотя козырнул. «А теперь хотелось бы посмотреть, как ты снесешь мне башку. Поверь, мне доводилось иметь дело с парнями и покрепче тебя». Спокойствие и самообладание Майка одновременно злило и обескуражило Стэна. «Проклятый Янки! Чего тебе здесь надо?» — прорычал он. «Я канадец», — все тем же невозмутимым видом сказал Майк. «Канада — член Содружества наций. Союзник Британии, если ты помнишь. В данный момент я являюсь командиром эскадрильи королевских ВВС. А тебе следовало бы гордиться тем, что делает твоя жена. Приходя к ней в чайную, молодые летчики получают возможность отдохнуть после боевых вылетов. Мисс Бэнкс заслужила благодарность и уважение жителей деревни». Джози видела растерянность на лице Стэна. Затем привычная развязанная самоуверенность вернулась к нему. «А мне плевать, какими благородными делами она тут занимается. Место моей жены в Лондоне, там, где находится ее семья. И она уезжает вместе со мной сию же минуту». «Стэн, я ведь уже сказала, что не поеду в город. Не знаю, какую часть моего письма ты не смог прочесть. Наверное, цензура выморала половину. Я написала, что оказалась заживо погребена под обломками дома. И меня лишь чудом спасли. Я сломала ключицу и получила сотрясение мозга. И только здесь, в деревне, начала понемногу приходить в себя. Поэтому больше ни за что не вернусь в Лондон. Еще одной бомбежки мои нервы просто не выдержат». Джози замолчала. Все трое неподвижно стояли друг против друга, словно три статуи, и ни один не знал, что делать дальше. «Когда ты уезжаешь на фронт?» — наконец спросила Джози. «В понедельник утром нас отправляют из Саутгемптона», — буркнул Стэн. «Послушай, Стэн», — сказала Джози, — «я вернусь с тобой в Лондон и побуду до твоего отъезда в понедельник. Будет справедливо, если последние дни отпуска ты проведешь с женой. Но потом я вернусь сюда. И ничего из того, что ты скажешь или сделаешь за это время, не заставит меня передумать». Она посмотрела на Майка. Тот ответил легким кивком головы. Джози видела благодарность в его глазах. Затем снова повернулась к Стэну. «Идем. Посидишь на кухне, выпьешь чая, пока я соберу вещи. Заодно представлю тебя хозяйке особняка». «Да, пожалуй, от чая я не отказался бы», — признался Стэн. «Полдня ехал в это забытое богом место». «Как ты добирался?» «На попутках из Сполдинга». «Если поторопимся, успеем на пятичасовой автобус», — деловитым тоном сказала Джози. Она обернулась к Майку. «Ну что же, до встречи». «Джози, все в порядке?» — тихо спросил он. — Вы уверены? — Да, я знаю, что делаю. Все будет хорошо. И спасибо, что подвезли. Думаю, вам пора, а то опоздаете на дежурство. Майк смотрел на нее долгим пристальным взглядом. — До встречи, — сказал он. — Увидимся, когда вы вернетесь из Лондона. Майк развернулся и зашагал обратно к машине. Стэн хмуро наблюдал за удаляющимся пилотом. «Ну же, идем, если хотим успеть на автобус», — поторопила его Джози. Она открыла ворота, быстро прошла по дорожке и свернула к заднему крыльцу. «Наконец-то вы вернулись», — сказала Кэтлин, входя на кухню. Она замерла на пороге, увидев Стена. «Святые угодники, а это кто еще? До сих пор выводили только пилотов. Теперь взялись за армейских?» «Кэтлин, это мой муж Стэн Бэнкс. Ему дали увольнительную на 4 дня, а затем он отправится к новому месту службы. Я еду в Лондон, чтобы проводить его». «А, так все-таки съезжаете?» — не скрывая ликования, воскликнула ирландка. «Не надейтесь, всего на 2 дня». Джози подошла к плите и поставила чайник. «Если вас не затруднит, сделайте ему чаю, пока я укладываю вещи, хорошо? В жестянке на буфете осталось немного кексов». Не дожидаясь ответа, Джози поспешила наверх и побросала в сумку самое необходимое. «Не безумие ли это?» — думала она, закрывая створки гардероба. «А вдруг после отъезда мужа Ширли и Фред не отпустят ее?» «Нет, они не могут держать меня силой. Я ведь не пленница. Могу уехать, когда захочу». Джози бросила взгляд в зеркало и поняла, что на ней все еще надето зеленое шелковое платье. Интересно, что подумал Стэн, увидев ее такой нарядной? Она быстро переоделась в шерстяную юбку, блузку и кардиган и сунула ноги в старые стоптанные туфли. Затем старательно стерла румяна и помаду, которые подкрасила губы, собираясь утром в кино. «Ну вот, я почти готова», — сказала Джози, возвращаясь на кухню. «Думаю, нужно попрощаться с мисс Харкарт. Идем, Стэн, я должна представить тебя, чтобы хозяйка не думала, будто я сбежала с незнакомцем». Она нервно хихикнула. Джози схватила мужа за рукав, едва ли не силком потащила в гостиную. Мисс Харкарт сидела у камина, поглощенная чтением, и не слышала, как они вошли. Джози тихонько кашлянула. Пожилая женщина подняла голову. «Мисс Харкарт, познакомьтесь, это мой муж Стэн Бэнкс. Я поеду с ним в Лондон на 2 дня. У Стэна отпуск, а в понедельник его снова отправляют на фронт. Пока меня не будет, Кэтлин поработает в чайной и присмотрит за курами». «Здравствуйте, рядовой Бэнкс», — произнесла мисс Харкарт своим обычным непроницаемо холодным тоном. «Надеюсь, вы гордитесь своей женой, которая делает столь важное дело. Ее вклад в жизнь местной общины трудно переоценить». «Не волнуйтесь о нас, моя дорогая», — обратилась она к Джози гораздо более приветливым голосом. «Поезжайте и проведите время с вашим мужем. Неизвестно, как скоро вы увидитесь снова». «Старая надутая ведьма», — проворчал Стэн, когда они садились в автобус. «И что за радость жить в доме, где на тебя смотрят сверху вниз?» «Она не такая уж и надутая, если узнать ее поближе», — сказала Джози. «Мисс Харкарт была добра ко мне, дала одежду и позволила брать книги из домашней библиотеки». «Черт, я бы рехнулся в такой глуши». «Но ты, видать, нашла способ поразвлечься в компании летчиков. Вроде этого канадца, верно? Я заметил, как он пялился на тебя». «Он просто оказал мне любезность, Стэн. Подвез до дома». «Ладно, успокойся. Все же он офицер, командир эскадрильи. Вряд ли его заинтересует простушка вроде тебя». Стэн сделал паузу, чтобы посмотреть, задела ли его грубость жену. «Хотя на базе наверняка есть рядовой состав. Механики, например, которым по 18-20 лет и которые ужасно скучают по дому», — сказала Джози. «Максимум, что я могу предложить им, — чашку чая и печенье. А если учесть, что целый день приходится работать в кафе, а в 6 вечера нужно приготовить обед для мисс Харкарт, времени на развлечения остается не так-то много. Кроме того, бомбардировщики летают по ночам, поэтому пилоты и механики обязаны вернуться на базу к 5 вечера». «Хорошо. Тогда будем считать, что все в порядке», — смилостивился Стэн. «Однако смотри и не позволяй парням лапать себя, иначе пожалеешь, что на свет родилась». «А откуда мне знать, что в Ирландии ты не увивался за какой-нибудь хорошенькой девушкой?» — спросила Джози. «Или не таскался по ирландским шлюхам?» «Ну, в отношении мужчин все иначе», — нахмурился Стэн. «У мужчин есть кое-какие потребности». Джози решила оставить щекотливую тему. Они в молчании доехали до Сполдинга и успели на поезд, отправляющийся в 6:30 до Питербора. Там пересели на 8-часовой лондонский экспресс и в 10 вечера прибыли на вокзал Кинг-Кросс.